Глава вторая. «А можно я еще эти возьму? И эти, и это тоже?» Глаза Вари горели, щеки раскраснелись. А мне было смешно. Ну правда же, что такого выдающегося в каких-то там туфлях и босоножках? Италия, понимаешь ли, Франция. Тоже мне дефицит. Ну да, красивые, удобные. Умеют же делать, черт подери. Но просто обувка, прикрывающая ноги. Кстати, на мой взгляд, лапти гораздо экологичнее. Надела лопаточки, да и пошла себе не горюхой. Когда я предложил Варе ограничиться лопаточками, она посмотрела на меня совершенно сумасшедшими глазами и серьезно сказала, что лапти, скорее всего, обойдутся дороже брендовых туфель от Лабутена, ибо лабутенов много, а лаптей мало. И я заткнулся. Но зачем перебивать человеку удовольствие? Нравится ей, так и пускай себе радуется. Когда мы вышли из торгового центра, в кармане у меня осталось 15 тысяч наличными. Ну да, из тех денег, что заплатила Зинаида. Почти 300 тысяч, как не бывало. Честно сказать, я пребывал в состоянии... нет, не шока, но чего-то к этому близкого. Ну не может, не должно какое-то там барахло стоить столько. Себестоимость этих вещей хорошо, если 10% от потраченной суммы. Ну, мне так кажется. Я не экономист, не специалист по легкой промышленности. Это всего лишь мои логические выкладки. И опять, рук не хватило, чтобы тащить все покупки. Сумки, пакеты, коробки. И я и Варя были так нагружены, что осталось только взять какой-нибудь пакет еще и в зубы. Вот уж я настрадался на шопинге. Во-первых, пришлось часа полтора ждать, пока Варя обойдет все отделы с обувью и померяет десятки пар туфель и босоножек. Затем я ждал, когда она все-таки решит, что из этой обуви возьмет. Потом пришла пора покупать детские вещи. Тут было попроще, но тоже времени заняло немало. Потом Варя увидела женскую одежду и мерила юбки и блузки, в конце концов, ограничившись покупкой трех пар чулков разного цвета, плюс два комплекта белья особо сексуальной конфигурации. Ну, так-то я был совсем не против. Для меня же старается. Но на кой черт было мерить юбки? Нелогично же, раз не купит. Но на мой протест было заявлено, что это на потом. Что звучало вроде бы и логично, но на самом деле совершенно безумно. Что значит «на потом»? Нравится, давай купим. Какого черта? Но тут у Вари вдруг проснулся демон рачительности, и мне было заявлено, что я уже накупил ей всяких хороших вещей, и надо поберечь мои капиталы. А в следующий раз купим. Честно сказать, я потерял нить в этом образчике женской логики и просто тупо плыл по течению, подавая вещи, вытаскивая из кармана очередное количество купюр 5000-го номинала и перетаскивая из отдела в отдел увеличивающуюся груду сумок. Единственное, что меня развлекло и доставило удовольствие, это момент примерки юбок и блузок. Само собой, я контролировал процесс, находясь вместе с Варей в примерочной, и с наслаждением наблюдал, как она, извиваясь, стягивает с себя одежду, натягивает снова, стягивает, натягивает. Это зрелище так возбуждало, что я на полном серьезе начал подумывать, а не трахнуть ли ее прямо тут, в примерочной. Увы, когда я попытался это проделать, сдернув с Вари трусики, она не протестовала, только вытаращила глаза, подняла брови и захихикала. Рядом за занавеской раздался голос продавщицы, отвечавшей что-то очередному клиенту, и моя готовность тут же резко поубавилась. Представил, что в самый интересный момент в примерочную врывается очередной покупатель и застает нас в интересном положении. Варя пугается и... В общем, рассказывали мне такую гнусную историю, когда парочку таких вот сцепившихся наглухо любителей экстрима отправляли на скорой для принятия мер по разделению этих двух псевдосиамских близнецов. По-моему, эта история из разряда мужских страшилок. Я ее еще в училище слышал. Мол, от испуга мышцы влагалища женщины сжимаются и все. Попался в капкан, зайчик. И чтобы расцепить, надо или вызвать скорую, или обязательно сунуть женщине в анус палец. Она пугается такого безобразия еще больше и от испуга расслабляется. Мне трудно представить, чтобы я вот лично от такого действа взял бы и расслабился, но за что купил, за то и продаю. Палец свой я сейчас никуда совать не хотел, даже такой миленькой девушке, как Варя. Потому решил свой пыл поубавить до возвращения домой. Вот там и оторвусь. И палец, и все, что можно, и куда хочу, Насую. А в примерочной мы будем примерять одежду. В туалете... Ну, понятно, что именно в туалете будем делать. Кстати, была мысль и там оторваться. Варя Эми, что ли, на меня так воздействует? Эмми Уотсон меня всегда возбуждала. Может, потому я глаз на Варю и положил, что она на нее так необычайно похожа. То ли я сам в связи со своим колдунством стал гораздо активнее в плане секса, но факт есть факт. В последние дни иногда так приспичит. Ну просто взял бы Варю, да и... взял. Кстати, возможно, что действуют сразу оба фактора. И внешний облик Вари, полностью соответствующий моим мужским мечтаниям, и мое усиленное силой либидо. Одним нравятся женщины худые, другим полные, а мне нравятся стройные, со спортивной фигурой, чтобы грудь не очень большая, и самое главное, вот как у той же Эмми. Смесь подростковой невинности со взрослой сексуальностью, даже порочностью. Эдакая женщина-подросток, дерзкая и сексуальная. Я даже не выдержал. Поцеловал Варю и сказал: «Моя Эмми». На что она недовольно фыркнула и серьезно меня отбрила. «Я не Эмми, я Варя. Варей и останусь. Не забывай этого». Кстати, я давно уже заметил, Варя совсем не так глупа, как это могло бы подуматься с первого взгляда. Мол, деревенская девчонка, колхозница. Что она может понимать и о чем может рассуждать? О кастрюлях-сковородках? О курятнике? Да, Варя не получила высшего образования. Но вообще-то она закончила школу с золотой медалью. И надо отметить, никто за нее никаких подарков директору школы не делал. Никаких родственных и деловых связей, как где-нибудь в Дагестане, когда золотую медаль получает ученик, едва разговаривающий по-русски и делающий в словах из пяти букв три ошибки. Не скажу, чтобы она обладала такими уж энциклопедическими знаниями, но прекрасно разбирается в политике, много знает, имеет свои суждения о мире, о морали, обо всем на свете. А еще отличается абсолютной жизненной практичностью. Эдакой практичностью бухгалтера, рассчитывающего каждую свою трату, учитывающего каждую цифру своего бюджета. Оно вроде и понятно, долгое время весь дом, весь семейный бюджет лежал на Варе, и ей было совершенно необходимо уметь справляться со всеми финансовыми бурями, время от времени треплющими ее маленькое семейное суденышко. Но при всем при том, Варя не была патологически жадной, скаридной и, самое главное, не пыталась тянуть из меня деньги. Хотя, в принципе, я и не возражал. Сам предлагал ей купить то, что Варе хочется. Я бы точно почувствовал, если бы она была одной из этих женщин-прилипал, пиявок, которые сосут из мужика деньги и кровь. Я таких баб терпеть не могу. Кстати, не зная ее, никогда бы не подумал, что она практически всю свою жизнь прожила в селе, выезжая из него только для похода по магазинам или в кинотеатр. Почему-то мне всегда казалось, что деревенская девушка по определению недалекая, не очень умная, жадноватая и полностью лишенная приличных манер. И Варя разбила этот образ вдребезги. Напрочь, абсолютно. Смешно, но вдруг выяснилось, что она владеет английским языком лучше меня и даже может читать английские книги в оригинале. Чем я лично похвастаться не могу. Владею кое-как разговорным английским и неплохо техническим. Учительница ей попалась хорошая, по английскому. Как потом я убедился насчет манер, Варя и тут могла меня, что называется, заткнуть за пояс. Она прекрасно знала, как держать в руке вилку, нож, ела-пила аккуратно, но не манерно. И это при том, что в ресторане она была всего два раза в жизни, и то на свадьбах у какой-то там дальней родни. В деревне же какие к черту манеры? В общем, я совершенно случайно, сам того не ожидая, выкопал настоящий бриллиант в самой что ни на есть навозной куче. И теперь наслаждался, ограняя его, подправляя, возвращая положенные бриллианту блеск и красоту. И мне нравилось быть гранильщиком. Когда я увидел стоявшую у моей машины толпу людей и скорую помощь, возле которой суетились люди с носилками, внутри у меня невольно сжалось, а сердце забилось в ускоренном ритме. С некоторых пор я уже начал ожидать чего-то странного. Того странного, что всегда, как оказалось, может произойти в сфере моих жизненных интересов. И если я вижу, что возле моей машины что-то происходит, сразу же подозреваю. Это ж неспроста. Это, скорее всего, касается лично меня. «Прошка, Минька, доклад!» «Докладываю, шеф!» — хихикнул Прошка. В твою машину пытались проникнуть два грабителя. Были нами захвачены, и теперь их здоровье находится под большим вопросом. Доложил помощник номер один. Почему это ты номер один? Сердито вмешался Минька. Кто это тебя назначил первым номером? Хозяин, ты его назначал? Нет, вы для меня равны. Видал? Прошка, заткнись. А я чё? Я ничего. Чё сразу, Прошка? Уж пошутить нельзя. Ну и сам докладывай. Тьфу на тебя. Докладываю, хозяин. Состояние грабителей средней тяжести. Продолжаем пытку. Если скажешь, конечно. Мы у них уже лет на 20 жизни откачали. Чувствуешь, как прибавилось бодрости? Бодрости и правда прибавилось. Я сейчас мог бы бежать дистанцию в 10 километров, и пофиг мне теперь жара. Даже высох, не потею. Да, энергетический вампир, однако. Но, кстати, у грабителей и воров сам Бог велел откачать жизненной энергии, и как можно больше, ибо нефиг лазить по чужим машинам. Работать идите, мрази. Ух, ненавижу я всю эту уголовную шелупонь. Генетически ненавижу. Видимо, были в моем прошлом какие-нибудь купцы, для которых вор являлся самым настоящим исчадием ада, и которые ненавидели воров и грабителей всеми клеточками своей яростной души. Мы подошли к машине, оттеснив плечом любопытных зевак. Я пристроил на капот покупки, что держал в руках, открыл дверцу, и скоро все наши пакеты и коробки перекочевали на заднее сиденье пепелаца, смотревшегося странновато среди гламурных красоток автомобилей, стоявших у обочины рядом с ним. Видавший виды, покрытый пылью, он выглядел незваным гостем на этом празднике жизни, и уж точно не подходил для того, чтобы принять в свои недра красотку, как две капли воды, похожую на известную всему миру актрису. Трое парней, которые стояли, смотрели и снимали на смартфон то, как одного грабителей уносят в скорую помощь, посмотрели на Варю взглядами людей, увидевших чудо. И все как один перевели взгляды своих смартфонов на нашу машину, сняв то, как клон Эмми Уотсон, сверкая длинными ногами в коротких шортах, усаживается на пассажирское сиденье. Рефлекс, чего уж там. Каждый мужчина, если он пока мужчина, точно не упустит посмотреть на такое зрелище. Гораздо более приятное, чем вид блюющего парня уголовного вида, которого запихивают в желтую скорую помощь. «Что с ними делать?» — проявился у меня в голове Прошка. «Может, убить?» «Нет», — решил я, подумав о том, что в такой хороший славный день не стоит никого убивать. «Сделайте так, чтобы они месяц, не меньше, провели в больнице, и бросьте их. Пусть себе живут. Все равно, в конце концов, закончат свои дни на зоне. Да и черт бы с ними». «Будет сделано, шеф!» Радостно откликнулись оба беса, и мне подумалось о том, что, скорее всего, сегодня два крадуна лишатся минимум 40 лет жизни. Неприятно, конечно, но ведь не убили же. Могло быть и хуже. Бесы не были мной замечены в особой жалости к своим несчастным жертвам. Если бы не желание нечисти как следует помучить своих жертв, скорее всего, те бы уже лежали тепленькими трупами. И повторю, снова и снова. Этих тварей никто не звал в мою машину. Не надо было в нее лезть. Это как с фашистами. Никто не звал их в нашу страну 22 июня 1941 года. А потому жалеть о том, что они сдохли или потеряли здоровье на ее территории, совершенно никто не собирается. «А что там было?» — спросила меня Варя, посмотрев на меня своими Эмми Уотсоновскими влажными глазами. «А я откуда знаю?» Пожал я плечами и повернул ключ зажигания. «Видимо, людям стало плохо на жаре. Вот их и увезли. Ты как себя чувствуешь? Тебе неплохо?» «Мне очень хорошо». Счастливо расплылась в улыбке Варя. Вздохнула и, откинувшись на спинку кресла, спросила. «Домой? Так не хочется быстро возвращаться, так бы с тобой ходила и ходила». «Нет, пока что мы не домой», — тоже улыбнулся я, трогая машину с места. «Давай сходим в ресторан». «В ресторан?» Варя даже задохнулась от волнения. «Да ты что, Вась, я не одета для ресторана. В шортах? В ресторан?» «Наплюй», — ухмыльнулся я, окидывая Варю взглядом и задержавшись на ее гладких коленках. «Я тоже не особо для ресторана одет, при том, что ты выглядишь так потрясающе, что ресторан должен быть горд, принимая у себя такую красотку». Я медленно тащился по одной из центральных улиц города до тех пор, пока не увидел ресторан, располагавшийся в одном из старинных городских зданий. Скорее всего, до революции здесь жил какой-нибудь купец или дворянин. Красивое здание, построенное архитектором, точно обладающим абсолютно безупречным вкусом. Я не разбираюсь в архитектуре, но тут есть что-то от тогдашнего итальянского модерна. Лепнина с ангелочками и трубами, горгульи, арки, высокие окна и все такое. Может, я и ошибаюсь, и это совсем не модерн и не итальянский, только какая кому разница? Главное, что тут имеется вывеска «Ресторан». И мы с Варей можем зайти и как следует налопаться всего самого вкусненького. «Я туда не пойду», — запищала Варя, глядя на это пафосное заведение. «Я не могу, нас туда и не пустят. Вась, давай другое место найдем, а? Какую-нибудь кафешку, пожалуйста, ну, Вась!» «Нет, мы пойдем сюда», — я сказал. Я даже рассердился. Какого черта? Чего она так сопротивляется? Как бес в нее вселился? И не надо хихикать, черти. Варя нахохлилась, поджала губы, а я беспомощно выдохнул. Ну вот надо же, на ровном месте споткнулись. Да что он ей дался, этот ресторан? Чего она так против него возмущается? 5 лет назад я приехала сюда, в город. Тогда я попыталась сбежать от Сеньки. Начала Варя бесцветным неживым голосом. Ольку родителям оставила. Сняла комнату на окраине и начала искать работу. Увидела объявление, что требуются работники в ресторан, и пошла устраиваться. Это был вот этот самый ресторан. Вначале я работала здесь посудомойкой, а потом... Потом меня заметил управляющий, предложил работать официанткой. Варя замолчала, глядя в открытое окно, а я ее не торопил. Пусть выскажется. Похоже, что ей это очень важно. Ну вот. Взяли меня стажеркой, а когда я в курс дел вошла, стала работать самостоятельно. Вначале было все очень хорошо, просто очень. Я была счастлива. Чаевые мне всегда давали хорошие, иногда просто отличные. Работа несложная. После деревни так тут вообще курорт. Я стала одеваться, обуваться как следует. Деньги завелись. Домой отсылала родителям на Ольку и им в помощь. Варя снова замолчала, вздохнула, посидела с минуту и продолжила рассказ. Все хорошее когда-то кончается. Директор меня заметил. Жирный такой Боров, молодой, на хаммере ездит. Ресторан ему папенька подарил, богатый предприниматель. Директор здесь только так. Приезжает, кассу собирает, и еще. Варя прокашлялась. Официант так трахает. Да, именно так. Хочешь здесь работать регулярно, пару раз в неделю, иди в кабинет директора, становись на колени и его ублажай. Не хочешь, никто тебя не держит. Вали с глаз долой. «И ты?» Я внимательно посмотрел в глаза Варе, но она не отвела взгляда. «Я же тебе говорила, я не проститутка. Думай, что хочешь, верь или не верь, но я отказалась. Проработала я после этого 3 дня. Обвинили в краже у клиента, мол, я у него бумажник сперла. Грозились в полицию отвезти и все такое прочее. А если я отсосу у директора, то ничего мне тогда и не будет. Закроют дело». Так и буду работать дальше, с регулярными сеансами орального секса, по очереди с другими девчонками. Ну не смотри так, не отвели меня в полицию, и не стала я ублажать директора. Получила по морде, потом фингал был почище, чем от Сеньки, и отвалила в свою деревню, от греха подальше. Тем более, что Сенька там бесчинствовал и сказал, что подожжет моих родителей, если не скажут, куда я спряталась. В общем, хватило меня всего на 4 месяца жизни в городе. Такая вот печальная история. И теперь ты тащишь меня туда, где я все это пережила. Понял, почему я туда не хочу? Ты мне этого не рассказывала. Я думал, вообще никогда из деревни не выезжала. Вздохнул я, и взгляд мой вдруг упал на вывеску «Бутик» и рядом какое-то иностранное название. И тут же у меня созрел план. «Слушай меня внимательно», — сказал я, и Варя тут же насторожилась, нахмурилась. «Сейчас мы с тобой идем вон туда». Я указал на вывеску. «Ты подбираешь себе платье. Такое платье, что просто отпад. Если найдешь коротенькое черное платье, будет самое то. Чулки, туфли у тебя уже есть. Я тоже что-нибудь подбираю. Одеваемся, а потом идем в этот ресторан. Не спорь, мы идем туда. Ты должна выдавить из себя память об этом ресторане навсегда. Ты должна прийти в него хозяйкой, важной особой, чтобы перед тобой раскрывали двери. И тогда сотрется из памяти эта грязь. Пусть это будет твоей местью всем этим придуркам. Вась, мы уже столько денег потратили. Варя недоверчиво помотала головой. Куда еще-то? Да черт с ним, с этим дурацким рестораном, да пропади он пропадом. Я сказал, мы так сделаем. Ухмыльнулся я. Считай, мне вожжа под хвост попала. Решил, значит, так и будет. Все, пошли. А вы на страже нашей машины остаетесь, как поняли, прием. Да чего же тут не понять, хозяин? Мы, как всегда, как верные псы, всех загрызем, не бойся. Да, хорошая штука, эти персональные бесы. Столько проблем убирают, просто уму непостижимо. И так приятно чувствовать себя всемогущим. В бутике приняли нас настороженно, хотя и максимально вежливо. Две девушки, красивые, ухоженные, улыбались нам искусственными улыбками, явно не ожидая от нас никаких прибылей. Такие клиенты, как мы, совсем не редкость в дорогих магазинах. Обычно это мечтающие о красивой жизни девушки. Посмотрят, померяют, повздыхают, глянут на ценник и уйдут, не купив даже чулок. Здесь все дорого. Не по карману обычному человеку, в чем я и убедился, когда расплачивался у кассы. Уходили из бутика, одетые, как на картинке из журнала мод. Варя шла на высоченных каблуках, кстати, удивился, что она так свободно на них вышагивает. Ужас же, какие высокие. В маленьком черном платье, едва прикрывающем круглую попку. А я в светлых узких туфлях, купленных еще в торговом центре, льняных штанах и льняной же рубашке. Почти белых, вроде бы невидных, но ужасно, ужасно дорогих. Людям даже и сказать было бы стыдно, сколько стоило это самое наше барахло. Поменьше 100 тысяч, но не так уж и меньше. И опять же, за что такие деньги, черт подери? Ну, красиво, да, удобно. Но нельзя же столько брать за какую-то там тряпочку. Это просто аморально. Никогда этого не пойму. Точно. Ну да ладно. Бросаем в машину снятое с себя барахло. Пистолет, само собой, я в поездку не брал. Заныкал его дома, в лабораторию. И твердым шагом идем к дверям, ведущим в чертов ресторан. Лицо у Вари каменное. Ощущение такое, будто она собирается не в ресторан войти, а выскочить на бруствер с гранатой в руках. Ура! За родину! Вперед! Лицо попроще сделай. Улыбаюсь я. Пусть все видят, насколько тебе на все плевать. И тебе должно быть на самом деле плевать, кто они такие. Общепит, а ты клиентка. Внутри было пафосно красиво, так же, как и снаружи. Только снаружи фасад покрашен в бело-салатные цвета, а внутри царил бежевый цвет. И серебро с хрусталем. Я так-то не раз и не два был в ресторане, и даже не 20 раз. Куда офицеру тратить деньги, если время от времени не ходить в ресторан? Но этот ресторан был гораздо пафоснее тех, в которых я бывал, что, в общем-то, меня ничуть не потрясло. Тут главное иметь в виду, под прекрасным павлиньим хвостом все равно скрывается обыкновенная куриная жопа. Опыт показывает, что частенько самые лучшие, с самой вкусной и не очень дорогой кухней рестораны выглядят совсем не пафосно и всегда набиты клиентами под самую завязку. И наоборот. Пафосные дорогие рестораны не умеют ни накормить, ни как следует встретить клиента, зашедшего в них просто прилично поесть. И вообще, общепит, он и есть общепит. Не надо делать из него культа. К нам тут же подошел, почти подбежал администратор с бейджиком на темном костюме. Константин, вроде бы так его звали. Варя чуть прищурила глаза, когда он подошел, и я понял, Варя его узнала. Похоже, что он работал в те самые времена, о которых она мне рассказала. «Проходите, пожалуйста, вот тут вам будет удобнее». Нас провели к дальнему от входа окну, и там действительно было удобно. И в окно посмотреть на прохожих, и на зал поглядеть. Хотя, честно сказать, в зале особо рассматривать было и нечего. Народа почти не было. Еще не вечер, как сказала Варя. Вечером начинается наплыв посетителей. А пока что только какие-нибудь залетные. Вот как эти трое через 3 столика от нас, по виду какие-нибудь бизнесмены на встрече с чиновником по поводу приобретения некоего пердемонокля. Чуть дальше пара лет за 40 каждому. Женщина со скучающей миной ковыряет вилкой в своей тарелке, мужчина что-то усиленно ей втирает, расписывая в воздухе кружева своей острой трехзубой вилкой. Вот, в общем-то, и все посетители. Официантка, высокая худая девушка с пухлыми, возможно, наколотыми губами, принесла нам меню, и я углубился в выбор блюд. Обычно в ресторане я лично начинаю с салата «Цезарь», это как некая лакмусовая бумажка. Если этот салат повар делает хорошо, значит и остальные блюда тоже у него на высоте. А если «Цезарь» невкусный, значит больше в этот ресторан приходить не надо. Здесь не шеф-повар высшей категории, а столовская баба Валя, которой можно доверить только суп-лапшу, да и то под большим вопросом. «Чего ты тормозишь? Заказывай что хочешь, не бойся». Подмигнул я Варе и тихо ее спросил. «Видела кого-то знакомых?» «Да все знакомые», — кусая нижнюю губку, ответила Варя. «Администратор меня прекрасно знает, вот только почему-то сейчас не узнал. Официант Калитка тоже знает, директорская любимица, видать, хорошо его удовлетворяет. Так и работают, никуда не делись. Как вчера все было, даже в зале ничего не изменилось. Дежавю какое-то». «Да, Вась. Вот ты мне устроил представление, я просто хренею, прости за мой французский». Честно сказать, я уже был и не рад, что все-таки настоял на своем выборе. И правда, на кой черт мне это было надо? Что я думал, мы придем и все сразу бросятся смотреть? Варя пришла, смотрите, как она классно выглядит, и мужчина с ней вместе такой классный. Смешно, но что-то такое я и предполагал. Появляется Варя, и все на нее пялятся, восхищаются и падают к ногам штабелями. Глупо, конечно, и даже по-детски смешно. Когда это она здесь была? 5 лет прошло? Чуть поменьше? Да какая разница? Ее уже и помнить-то никто не помнит. Всем на нее плевать. И на меня в том числе. Мы не в золоте, не в драгоценностях. И часов в Вашерон Константин на мне не надето. И не на Бентли подъехал. Чем особо гордиться? Дорогими штанами? Да тут каждый первый посетитель именно такой. Тут до Москвы 200 километров. Сюда москвичи чуть ли не на выходные ездят. Просто так прогуляться. И денег у них точно хватает. Провинциал я все-таки. Ей-ей, провинциал. Самодовольный, но воришь провинциал. Наконец мы выбрали и стали дожидаться приготовления. Я взял себе стейк из мраморного мяса. Само собой и цезарь с креветками. К мясу жареной картошки, а еще морепродуктов, нарезки из копченостей и колбас. Ну так, на закуску. На десерт фисташкового мороженого и себе и Варе. Женщины его любят. Впрочем, мужчины тоже не откажутся. По куску торта, на потуху, ну и попить. Соку свежевыжатого апельсинового, спрайта со льдом, Варя попросила. Варя еще взял бокал шампанского. Себе ничего спиртного не взял. Я абсолютный противник, даже ненавистник тех, кто бухнет и лезет за руль. А раз я их противник, то логично было им не уподобляться. Варя было не хотела пить без меня, но я настоял. Пусть бокальчик употребит, расслабится. А то сидит, как разведчик во вражеском логове наготове с пистолетом в руке. Это потом я уже понял, чего она так сидела и чего каждую минуту ждала. Все-таки иногда надо слушать, что тебе говорит женщина, хотя бы для того, чтобы избежать неприятностей. Неприятности пришли примерно минут через 15 после того, как мы закончили есть мясное и намеревались перейти к поеданию десерта, фруктового салата, ну и фисташкового мороженого с куском торта. Я был почти наглухо сыт, расслаблен и потому не сразу заметил, что к нам идут двое. Здоровенный мужик лет 40 с лицом, которое я видел на банке свиной тушенки, и второй плечистый со сломанными ушами, видать его телохранитель, а может просто секьюрити из ресторана. Впрочем, бейджика у него на груди не было. Я обратил внимание на визитеров только тогда, когда они уже были в 2 шагах от нашего столика. Тот жирный свинохряк нарочито радостно при этом закричал, разведя руки в стороны жестом старого друга, увидевшего давно невиденного своего приятеля. «Аба, да кого же я вижу, Варечка? Принесла должок? Долго же я тебя ждал, у тебя тут процентики накапали, пора бы и расплатиться». «Я ничего вам не должна». Варя была бледна, губы в тонкую полоску и глаза мечут молнии. «Так что отстаньте от меня». «Эй, господа!» — Вмешался я, прикидывая, как бы это половче заглушить Борова стильным ресторановским стулом. «Не мешайте нам отдыхать и отвалите отсюда!» «Что?» Неподдельно удивился Боров. «Да кто ты такой, щенок? Помалкивай, сиди пока цел! Эта сучонка должна мне денег и приличную сумму денег. И она отдаст их или отработает. И мне плевать, как она их отработает, ртом или жопой. Поняла, сука?» Он обернулся к своему спутнику и, демонстративно, не обращая на нас внимания, радостно возбужденно, голосом балованного ребенка сообщил. «Мне как сказали, что Варя сюда пожаловала, так я даже не поверил своим ушам. Вот же наглая сука. И мы ведь ее искали. Приехали люди за ней, говорят, она там не живет в этой деревеньке. Там фермер у них какой-то борзый. Наших людей погнал оттуда, типа приедете, больше не уедете. Я справки навел, мэн крутой, связываться не советовали. А то бы, сука, и он бы там загорелся. Но вот видишь, какое счастье привалило. Она сама сюда приехала. Да еще и наглая такая с парнишкой своим притащилась. В общем так, сука, 3 ляма ты мне должна. Пока не отработаешь, никуда не поедешь, тут останешься. Сэм, забери ее сумочку, там у нее должны быть документы, паспорт и все такое. Давай, а ты сиди, сучонок, и не рыпайся, пока башку не открутили». Это он мне, понятное дело. А тот, кого Боров назвал Сэмом, Семён, что ли, типа на забугорный манер, шагнул к Варе и схватил с пустого стула ее сумочку, купленную ей только сейчас в бутике. И да, там лежал ее паспорт, косметичка и всякое такое. Сейчас без паспорта вообще из дома нельзя выходить. Время такое. Можно в какой-нибудь антитеррористический блудняк вляпаться и доказывай потом, что ты не верблюд. «Стоять!» Приказал я, напитав приказ силой. «Не двигаться, замерли!» Оба персонажа застыли на месте, и только глаза у них вращались в глазницах, как сумасшедшие. На самом деле неприятно, когда ты вдруг по непонятной причине превращаешься в соляной столб. А потом я коснулся руки Борова кончиками пальцев. Учусь, наверное. Или сила моя подросла. Мне хватило нескольких секунд, чтобы добраться до истины в этом темном деле. Варя и на самом деле ничего не брала. Вся идея была в том, чтобы повесить на нее некий долг, а потом нормально затащить ее в постель. Почему бы и нет? Красивая девушка, вылитая актриса, а то, что сопротивляется, так оно еще и интереснее. Когда слишком легко сдается, это не так уж и прикольно. Шлюх на свете много, а чистую бабу сломать, заставить ублажать себя – это гораздо, гораздо интереснее. Нормальная стандартная практика. Ничего удивительного тут нет. Первое, что я внушил Борову, это то, что он больше никогда, никогда не будет так поступать с девушками. От одной мысли, что он воспользуется своим служебным положением, у него будут такие боли в причинном месте, что он не то что сексом, пописать безболезненно не сможет. Бесы радостно заржали, одобряя мое такое заклятие. А еще уже, как само собой разумеется, внедрил ему мысль о том, что теперь он должен компенсировать Варе сумму в 3 миллиона рублей, потому что обидел ее, потому что она хорошо работала и была несправедливо уволена, и просто потому, что она красивая женщина, ну и мне, соответственно, за обиду, нанесенную клиенту, по своему усмотрению. Зачем меня сучонком называл? Моя мама не самка собаки, а ты ее сукой назвал. Нет, парень, так нельзя. И больше он никогда под страхом смерти не сможет нанести вред ни мне, ни моей Варе. Навсегда. И да будет мое слово крепко и нерушимо. А потом занялся вторым кадром, который из себя ничего особого не представлял. Просто обычная торпеда. Боевик, мясо и рефлексы без особых мозгов. Он тоже больше никогда не сможет нанести нам вред. Все то время, пока я гипнотизировал Борова и его подручного, в зал заглядывали из кухни и бара работники ресторана. В том числе и та самая Лидка, которая Варю, собственно, и сдала. Я почему-то сразу подумал на администратора, думал, это он побежал к директору и рассказал о наглой бывшей работнице, забредшей на свое потерянное рабочее место. А нет, Лидочка обзавидовалась и решила подгадить своей бывшей коллеге. Ну что же, знакомо и, в общем-то, даже понятно. Варя, пока я колдовал, смотрела на меня и на застывших столбами недругов глазами широкими, как у филина, ослепленного светом. Она не сразу поняла, что происходит, а когда поняла, приложила правую руку к губам, будто для того, чтобы не издать лишних звуков и не спугнуть меня в процессе работы. и так сидела, пока я не отпустил своих клиентов, приказав Борову. «Иди и принеси то, что ты должен». Боров мелко закивал головой, как статуэтка китайского мандарина, повернулся и быстро-быстро зашагал куда-то в сторону кухни. Видимо, там и был расположен его кабинет. Подручного Борова я отправил следом, приказав заниматься своими делами и не торчать возле нашего столика. Варину сумочку, само собой, он положил на место. Боров появился через 10 минут, таща в руках пакет, разворачивать который и смотреть, что в нем находится, я не стал. Директор подал мне пакет, подобострастно поклонился несколько раз и, обращаясь к нам обоим сразу, заговорил. «Простите, прости, Варечка, что тебя обидел. Надеюсь, эта ничтожная сумма хоть как-то компенсирует нанесенный тебе ущерб. И вы простите, молодой человек, я вас оскорбил. Больше такого не повторится, никогда. Обед за наш счет, ничего не нужно платить. И всегда приходите к нам, всегда обед за наш счет. Вам, может быть, что-то принести? Шампанского? У нас есть вдова Клико. Вчера привезли из Москвы, рекомендую. И черная икра, зернистая, свежая, с теплыми булочками. Одно удовольствие». «Несите икру. И шампанское пару бокалов. Ты как относишься к черной икре и шампанскому, милая?» «Положительно». Сдавленным голосом сказала Варя и вдруг начала хохотать. Звонко пытаясь остановиться, но у нее ничего не получалось. Директор уже ушел исполнять мой приказ, а Варя все хохотала и хохотала. И я даже подумал, что придется ее успокаивать колдовством. «Прости, у меня истерика». Наконец она взяла себя в руки. Достала зеркальце и стала поправлять якобы подпорченный макияж. У нее от смеха глаза прослезились. «Если бы сама не видела, никогда бы не поверила, чтобы этот заносчивый мерзкий говнюк так перед кем-то присмыкался. Один только раз такое видела, когда сюда приезжал губернатор. Вот тогда он велся перед ним мелким бесом, а в остальном он ни в грош никого не ставит. Папаша при губере кем-то там важным, то ли зам его, то ли советник, ну и бизнесом всем крутит, а этот из-под папаши подтявкивает. Но как он перед нами вился? Прости, вот тебе компенсация». «Что он там нам дал, посмотрим?» «Потом. В машине. Сейчас попробуем хорошего шампанского с икрой. Почему бы и нет на халяву? Я тоже попробую, пить не буду, так глоточек сделаю. Остальное тебе допивать, так что давай держись». «Напьюсь, буду буянить, а потом тебя в туалете изнасилую». Мечтательно протянула Варя, откладывая свою сумочку. «Будешь сопротивляться, чтобы мне интереснее было?» «Буду». Торжественно заявил я. И даже кричать. «Ратуйте, люди, маньячка на меня напала, насилуют!» Шампанское и правда было хорошим. Я так-то не знаток вин и скептически отношусь ко всяким там дегустаторам и сомелье. По-моему, все эти рассказы о букете вин самое что ни на есть надувательство. Но это шампанское, по крайней мере, было не хуже крымского или дагестанского. Ну а зернистая черная икра – это зернистая икра. И стоит она 25 тысяч за килограмм, если купить в магазине, и 50, если в ресторане. Так что есть ее было вдвойне приятнее, чем если бы она была куплена в магазине «Океан». Дороже-то в два раза, значит и вкуснее в два раза. Тем более на халяву. Нет, так бы я каждый день в ресторан ходил. И наешься, и денег в дорогу дадут. Вот только как бы это дело не обернулось неприятностями. Вообще-то, самый что ни на есть настоящий грабеж. Пришли, забрали деньги из кассы и ушли. Воспользовались своим гипнотическим умением и ограбили ресторан. Вот как это деяние может квалифицировать опер или следак. Только другой вопрос, а кто подаст заявление в ментовку? Директор? Так он никогда не нанесет мне вреда, а подача заявления и есть этот самый вред. А кто еще может подать заявление? И вообще, кто видел, что мне отдавали деньги? Они были завернуты в пакет. Мало ли, что он мне отдавал. Может, бутерброды с икрой. Кстати, я приказал мне еще и в дорогу бутербродов с икрой собрать. И с копченой осетриной. И бутылку вдовы Клико. Вечером разопьем, когда домой приедем. Я сразу-то вкуса и не разобрал. Надо же мне как следует распробовать. Хе-хе-хе. Да. Кстати, вот интересный способ разбогатеть. Пришел, к примеру, в банк. «А ну-ка, выдайте мне 100 тысяч долларов». И выдадут, потому что будут считать, что я имею на это право. Я им это внушу. Другое дело, что я так не поступлю, и не потому, что везде висят камеры и меня могут вычислить. Ответственным за потерю денег ведь назначат какого-нибудь несчастного кассира, выдавшего деньги. Сам хозяин банка, та же банкирша, с которой я воюю, она ведь никак не пострадает. Своё сдёрнет с кассирши, либо со страховой компании, а та уже с кассирши. А зачем мне подставлять невинного человека? Другое дело, я наказал негодяя, который несправедливо и подло обошелся с Варей, как и со многими другими людьми. Его наказать сам Бог мне велел. В машину мы садились, нагруженные большим пакетом с едой, в котором кроме бутылки шампанского и бутербродов, лежали еще контейнеры с салатами из морепродуктов и всяческие сладости вроде кусков различных видов тортов, пирожные и фрукты в кляре. Будет чем вечерком закусить, не одним же борщом нам питаться. Когда развернул пакет с деньгами и пересчитал, довольно ухмыльнулся. 5 миллионов – это вам не хрен собачий. Вот теперь можно подумать и о машине с кондиционером. Хватит пылиться в дребезжащем боевом козлике. Пересаживаемся на иномарку. И опять не сразу поехали домой. Пришлось заехать в Сбербанк и часть денег кинуть на карту. 2 миллиона. Остальное оставил наличными. Пусть так полежат. Наличные всегда нужны. А снять их потом с карты – целая проблема. Заказывать надо и все такое прочее. А еще по дороге заехал в магазин ДНС и купил 2 хороших дорогих ноутбука. Мой совсем уже убогий, древний. Еще 2 наушников, флешки, а Варе хорошей последней модели iPhone. Она аж визжала от восторга. Кстати, я лично ничего особо хорошего в этих самых айфонах не вижу. Мне ближе мой Samsung с его простым и понятным интерфейсом. И программок на него целая куча. Впрочем, я не особо в телефонах шарю и даже в интернет стараюсь лазить только через ноут. Телефон, чтобы звонить, а еще навигатор и бубнилка для аудиокниг. Когда далеко едешь на машине, очень удобно. Включаешь в наушниках и слушаешь интересную книжку. Так меньше устаешь и спать не хочется, если книжка интересная, но это уже само собой. Когда доехали до нашей деревни, Варя попросила меня остановиться у магазина. Я понимающе ухмыльнулся. Ну как отказать? Там же 7 баб и девчонок собралось у входа. Надо же шороху перед ними навести. Она ведь в дорогом платье, в босоножках с 7-сантиметровыми каблуками. Те самые лабутены, за которые, как я слышал, многие бабы готовы душу дьяволу продать. И в которых самое то ходить по магазинам сельпо в деревне Кучкино. В общем, когда Варя вылезла из УАЗика, группа женщин, стоявших у входа в магазин, затихла. И лица несчастных селянок, ударенных в самое сердце, были похожи на белые восковые маски. Охренеть. Будет что рассказать соседкам. Варька-то Варька вырядилась как голливудская звезда. В красных босоножках, платье еле жопу прикрывает, прическу сделала, ну копия той, что из кино, как ее там, да неважно. В общем, просто отпад. Вот это она мужика отхватила. И главное дело, прикидывался нищим мент этот. Все в форме ходил. А сам, небось, подпольный миллионер. Взятки, небось, берет, точно. Со всех сторон бабло выкруживает. А она, вишь, что, насосала. Точно насосала. Небось, хорошо ублажает, раз он ее так одевает, обувает. Эх, где бы такого взять? Мой-то только бухает, сволочь. Дождешься от него лабутенов. Ага. Вот, скорее всего, такие мысли роились в головах ошеломленных баб, с которыми Варя поздоровалась легко и непринужденно, будто каждый день ходит по деревне на лабутенах и в платье из бутика. А когда мы поехали домой, она радостно захихикала и сказала, что Петровна едва на пол не свалилась, увидев ее в таком крутом прикиде, и что теперь разговоров будет на месяц вперед, а то и того побольше. Раньше-то подсмеивались, обсуждая очередной фингал, который ей поставил проклятый Сеня. Мол, вишь, красота еще не все. Главное, чтобы муженек ее не нарушил. А теперь будут перемывать кости по другому поводу и завидовать. И хрен с ними завидуют. Пошли они все к чертовой матери. В общем, хорошо мы сегодня прогулялись. Продуктивно. И с прибытком. Надеюсь, без последствий. Загнал УАЗик во двор, и мы занялись перетаскиванием пакетов в дом. Время было еще светлое, до ночи далеко, так что Варя выпросилась сходить к дочке. Отнести купленные вещи, померить их на дочь, ну и порадовать игрушками. Их, само собой, тоже купили. 2 хороших, дорогих кукол, к ним наборы кукольной одежды. Оказывается, и такое продают. Домик и все такое. Пусть развлекается. Ну а я плюхнулся на кровать, решив немного покемарить. Ночь-то была еще та, не до сна было. Но прежде достал свой Samsung, решив просмотреть сообщение. Может, что-то пропустил? И охренел, обнаружив более полутора десятков пропущенных звонков. Оказывается, я каким-то макаром вырубил у телефона и звук, и вибрацию, так что мой несчастный аппарат напрасно пытался привлечь мое монаршее внимание. И первое, что бросилось в глаза, три звонка от начальника отделения участковых Миронова. Вот же черт. Вони потом будет выше крыши. Надо звонить. Последний звонок от него был полчаса назад, когда я возвращался из Твери. Набираю. Алло, Каганов. Да ты совсем с ума сошел? Ты чего трубку-то не берешь? Ты там в своих лесах совсем, что ли, потерялся? Так мы тебя найдем, наставим на путь истины. Простите, товарищ майор. Голос делаю как можно более повинным. Звук в телефоне отключился, вот и не слышал. Вы что хотели-то? Что-то случилось? Я что хотел? Чтобы ты службу нес исправно. И чтобы я не получал информацию из чужих рук, а знал от тебя, что у тебя там происходит. Вот что я хотел, Каганов. Распустились вы все. Как из райотдела уезжаете, так и трава вам не расти. Бухать, кататься на машинке, девок щупать. Вот что вы все хотите. А работать не хотите. Вообще-то Миронов по большому счету был прав. Работать никто не хочет. Желают только жрать, пить, кататься и девок щупать. Только зачем выступать капитаном очевидность? Если он сообщит, что раскрыл гнусную суть участкового и расскажет, чем тот дышит, от этого участковый изменится? Или просто хочется показать свою осведомленность и жизненный опыт? По себе знает? Ей-ей, не понимаю. И это при том, что Миронов совсем не дурак, и мужик-то по большому счету очень неплохой. Орать-то орёт, но своих старается не сдавать, по мере возможностей, конечно. И если не сильно зарываются. Когда уж совсем беспределят, в потолок стреляют где-нибудь в кафе или пьяное ДТП на служебном авто совершают. Тут уж все, извините, надо было думать. А если какие-то мелкие недостатки, типа набухался и в канаву упал, либо слегка побил соседа, так он всегда старается покрыть. Ему тоже невыгодно выносить ссоры из избы, это уж само собой понятно. «Так что случилось-то, товарищ майор?» Прерываю я обличительную тираду начальника. «Сегодня не тот день, чтобы слушать эти разоблачения. Да и я уже не тот Каганов, что был раньше. Теперь я заматерел, что ли? Колдун я теперь больше, чем участковый, и очень стал себя высоко ценить. И за место свое в ментовке точно не держусь». «Что там у тебя вчера случилось? Мне сказали, у вас там чуть ли не Майдан начался. Беспорядки. Десяток людей с переломами да ушибами в больнице нарисовались. Кстати, уже для тебя бумаги лежат, надо сообщение из травмпункта исполнить. Отказные взять или ход делу дать, как положено. Так что завтра, чтобы как штык был в отделе, почту забрал». «Ничего не случилось, был массовый психоз, типа истерия какая-то. Может, перепили лишнего, может, газу болотного нюхнули. Лучше, я считаю, остановиться на версии перепили, а то пришлют каких-нибудь умников из области, и будут они нам мозги крутить. Сейчас все нормально, тихо, спокойно. У Самохина был, говорит, все теперь нормально, так что не беспокойтесь». «Ладно, завтра жду за почтой. И смотри там, не заигрывайся. Говорят, еще ты какие-то там гипнозы проводишь, типа от алкоголизма лечишь. Это хорошо, конечно, но незаконно. Смотри, а то кто-нибудь жалобу кинет и загремишь под фанфары. Дело так-то твое. Но мне тоже проблемы не нужны. Все, покедово, до завтра». Телефон отключился, а я вспомнил слова Самохина о том, что новости в деревнях разносятся со скоростью ветра. Точно, ураганного ветра. Даже до начальства эти порывы долетели. Интересно, кто стукнул Миронову? Деревенские или это уже со стороны Маши Бровиной и Зинаиды ветерок дует? Впрочем, какая мне разница? Пофиг, по большому счету. Что они мне могут сделать? Как-нибудь переживу. Хе-хе. Кстати, завтра надо Варю с собой взять. Пусть по базару походит, домой чего-нибудь прикупит, пока я в райотдел хожу. Неохота мне что-то по базару шастать. Да и вдвоем так-то веселее будет. Остальные телефонные номера мне неизвестны, хотя вот эти от Зинаиды. Точно, это Зинаида звонила. И что хотела? Неужели ничего не получилось? Набираю. Алло? Зинаида? Это Василий, Каганов который. Ты мне звонила? Василий? «Ой, как хорошо, что вы позвонили. Сейчас я выйду, а то тут говорить неудобно». На фоне слышу. «Ну все, мы обговорили, давайте работайте, мне сейчас некогда. Еще раз смотрите, со сроками не подведите». «Василий, я освободилась. Да тут рабочие моменты были. Я что звонила? Могу деньги на карту перевести, но чтобы вас не беспокоить или только наличными?» «Да без проблем. Я номер карты сброшу сообщением. Ты лучше расскажи, как там у вас дела, а то я беспокоюсь, что и как». «Ой, и зря беспокоитесь. Я все сделала, как сказали. Так с первого раза все и получилось. Мой-то наливает вискарика, хлоп. И понеслось. Как его рвала эта песня. Он весь стол уделал, пол уделал, ковер, даже окно умудрился заблевать. Глаза вытаращил, красный весь, и фонтаном. Ха-ха-ха, все, кончилась пьянка». «А в остальном как дела?» «Ой, даже стыдно говорить, но как на духу. Я ему ливанула того снадобья от души. Ну так, чтобы наверняка. Так он выпил с газировкой, посидел. На меня вдруг глянул, зарычал, как зверь. Цап за халат и в спальню. О, Господи, я такого с юности не видала. Да и в юности такого не было, честно скажу. Он с меня не слазил весь вечер, всю ночь и утром еле удрала. В сортире заперлась и сидела часа два, пока на работу не уехал. Так и то он у двери стоял и, это в общем, мастурбировал на мой голос. Я ругаюсь, матерюсь на него, а он только стонет и просит, говори и говори еще, и смех и грех. Вот когда я вспомнила, что вы мне говорили, предупреждали, а потом было... В общем, болит все. Я вроде как и не знаю, в чем дело-то, и спрашиваю, ты что, с ума сошел? Спятил? Ты как маньяк какой-то, как юный маньяк. А он мне и говорит, сам не знаю, что со мной, все бабы вокруг какие-то пресные, неинтересные, а как тебя увижу, у меня крыша едет. Как околдовали меня, смотри, глянешь на кого-то на стороне, прибью. Ты только моя, и никого кроме тебя мне не нужно, представляете? Мне даже страшно стало. Вдруг приревнует и прибьет. Хм. Я постарался не выдать своего желания расхохотаться и деловито спросил. А что насчет похудения? Получилось? Еще как получилось. Тоже страшновато стало, по килограмму в день терею. Хлеб есть не могу, тошнить начинает. И сладкое даже видеть не могу. Даже в рекламе по телевизору подташнивает. В спортзал записалась, теперь буду на тренажерах заниматься. И мужа записала, он тоже хочет говорить, что такую красавицу, как я, он одну никуда не отпустит. Там, мол, тренера всякие жопами крутят, баб соблазняют, а я только для него. В общем, это просто песня. Спасибо, спасибо вам. И это, Василий Михайлович, можно я пришлю к вам знакомых? У меня две подруги есть, проблемы у них те же. Расценки все я сказал. Они звонили, вы трубку не брали. Наверное, заняты были. Можно им приехать? У меня сегодня звук в телефоне отключился, когда я с подругой в город ездил. Потому и позвонил, вижу пропущенных звонков много. Пусть приезжают, но только завтра. Сегодня вечером я занят. Буду с Эмми Уотсон в постели кувыркаться. Хе-хе-хе. К 10 утра могут приезжать. Если что, подождут. Подождут, конечно, подождут. Ну ладно, не буду вас отвлекать. Киньте мне номер карты, я деньги переведу. Господи, как хорошо, что Маша вас посоветовала. Это счастье. Это просто счастье. До свидания. Удачи вам, спасибо. До свидания, сказал я и нажал на кнопку сброса вызова. Ну что сказать? Ей-ей приятно, когда тебя хвалят, да еще и денег дают. Ну чем не жизнь, а? Достал бумажник, нашел карту. Набрал сообщение для Зинаиды. Отправил. Через 15 минут пришло сообщение онлайн-банка. На ваш счет поступил перевод 200 тысяч рублей. Вуаля, готово. Кстати, интересный факт. Варя никак не претендовала на те деньги, которые я получил от директора ресторана. Хотя сказано было вслух, что это компенсация для нее, 3 миллиона. И я вдруг задумался, отдавать Варе деньги или нет. Ведь на самом деле никакой компенсации не было. Просто я заставил этого Борова отдать деньги, подведя под выдачу некую базу. Должен компенсацию за моральный урон. То есть у него в голове сейчас абсолютная уверенность, что он поступил правильно, согласно своим жизненным принципам. Если я внедряю какой-то моральный постулат в голову реципиента, то обязательно должен подвести базу, как бы заякорить этот постулат. Не знаю, откуда я это знаю, но... Знаю. Сдается, у меня иногда выскакивают знания, полученные от старого колдуна в момент передачи его силы. Ведь со своей силой он передал и частичку своей души, своей личности. И эта личность сейчас растворена во мне. И время от времени себя проявляет. Когда моему мозгу необходимо произвести какие-то действия, касающиеся колдовской работы. Кстати, и это знание всплыло из глубин памяти. Поднялось, как пузырь из глубины болота. И я знаю, что это правильное суждение. А что касается Вари и денег, да я и так ее обеспечиваю всем, что ей нужно. И она это прекрасно понимает. Понадобятся деньги, и денег дам не откажу. Но вот так, возьми 3 миллиона? Нет, не пойдет. По крайней мере, не сейчас. Ну а пока займемся техникой. Ноутбук с предустановленной виндой включи да и пользуйся. Хороший, дорогой, с разрешением, как у надкушенно-яблочных. Опять же, я не люблю технику яблока. Она вроде как надежная и все такое, но чтобы поставить на нее ворованную из сети бесплатную программу... В общем, понятно. Пусть будет обычный Acer. Меня он устраивает. Настроил роутер на прием беспроводного интернета. Кстати, надо бы узнать, а что стоит по деньгам спутниковый нет. Дорогой, наверное, собака. А этот гад еле тащится. 500 килобит — это самое большее, чем может порадовать. Даже в райцентре можно было выжать и 5, и 6 мегабит, а тут... Впрочем, посмотреть информацию, особенно если убрать картинки, вполне доступно. Фильм не скачаешь и уж тем более не посмотришь онлайн. Ну и черт бы с ними, с этими фильмами. Порнушку мне теперь не надо, у меня женщина есть. Попрошу, и стриптиз изобразит, и порнушку устроит. Вживую. Хе-хе-хе. Меня она и без порнушки возбуждает. Да еще как. Сейчас вот сижу и жду, когда она придет. Мечтаю, понимаешь ли, о всяком. Поедим бутербродов с черной икрой и... Рембрандта читала? Нет? Тогда в постель. Развешал свое барахло по шкафам и обнаружил, что шкафы уже полны моим тряпьем. Черт подери, обрастаю тряпками, как какой-то обычный обыватель. Сам всегда гордился тем, как мало мне надо. Типа я настоящий воин, срам прикрыл, от холода и солнца себя укрыл, ну и хватит мне. Мужчина не должен думать о своей красоте, о моде и всем таком. Его дело быть защитником, добытчиком, воином. И вот поди ж ты, набрал барахла, как гребаный метросексуал. И вот тут задуматься, а почему я его набрал? Почему так озаботился тем, как выгляжу? Даже не пожалел бешеных денег на стрижку в дорогом салоне. И напрашивается один единственный вывод. Влияние женщины. Рядом с красивой женщиной хочешь выглядеть красивым, товарищ Василий Каганов. Стремно тебе стало рядом с красоткой выглядеть как последний деревенский лох. Она как драгоценная оправа, окружающая серый грязный булыжник. И булыган вдруг понял, осознал свое несовершенство и желает соответствовать этой самой оправе. Смешно, ага, но это правда. Ведь главное понять, разобраться в себе и решить, правильно ли я поступаю, надо ли мне жить так. По большому счету, Варя полюбила, если полюбила, меня таким, каков я есть. Лохматого в штанах с пузырями на коленях, в пропитанной потом старой форменной рубашке. Зачем же я тогда строю из себя что-то, чем не являюсь? Зачем хочу выглядеть перед Варей Кеном перед Барби? Вопрос. На который вряд ли найду ответ. Хотя, можно ответить и так. Хочу и могу. Вот почему. Варя пришла, когда уже начало смеркаться. Счастливая, довольная, как купающийся слон. Или вернее, слониха, хотя определение слониха к стройной длинноногой девчонке было бы... не совсем точным. И первое, что она сделала, бросилась меня целовать. Потом выскользнула из моих объятий, я уже начал ее лихорадочно раздевать, с неожиданной для девушки силой, и унеслась в душ, смывать с себя дневной пот и дорожную пыль. А вот когда пришла после душа, замотанная в полотенце, пахнущая шампунем и детским мылом, тут уже... В общем, полотенце продержалось на ней ровно секунду после того, как я схватил Варю и плюхнул на кровать. Отвалились мы друг от друга примерно через полчаса. Потные, но невероятно довольные и бесстыдно счастливые. По крайней мере, я чувствовал себя именно так. Я доволен и счастлив. А почему бы и нет? Впереди только хорошее. Я могучий колдун, я умный парень, умеющий делать деньги из ничего. И у меня есть прекрасная девушка, как две капли воды, похожая на мою юношескую мечту. Главное во время секса не назвать Варю Эмми. Мне кажется, ей это не понравится. Вот мне ведь было бы неприятно, если бы она в постели шептала не «Вася», «Да-да», «Еще Вася», «Сильнее, сильнее Вася», «Любимый», а «Мел», «Да-да», «Еще Мел» и всякое такое. Ну да, я похож на Мела Гибсона. Ну так что с того? На безумного Макса очень похож. Так сказала мне одна из подружек и добавила, что когда занимается со мной сексом, особенно когда я сзади, то представляет, будто находится в постели с Гибсоном, а не с Васей Кагановым. Честно скажу, меня покоробило, и больше я с этой женщиной не встречался. Как-то не очень приятно быть суррогатом некой известной личности. «Какая я счастливая!» Варя заложила руки за голову и выгнулась, как кошка, и я невольно вздохнул. «Ох, хороша чертовка! Бриллиант! Сущий бриллиант!» В салоне красоты ее отмассажировали, эпилировали все тело. Гладенькая, как коленка. Покрыли какими-то увлажняющими кремами и еще много чего сделали такого, что я даже и не понял. Но результат налицо. Прекрасно, еще больше. Олька радовалась, просто счастье какое-то. У нее никогда не было такой красивой одежды. Игрушки, она просто не выпускала их из рук. Спасибо тебе, милый. Как мне повезло, но как же мне повезло. Она погладила меня по животу ниже, и я невольно вздохнул. Варя будто и не заметила моего оживления. «Я все время боюсь. Вот проснусь, а тебя рядом нет. И я снова одна. И снова этот дурацкий маслоцех, снова эта постылая деревня, а тебя нет. Совсем нет. Не бросай меня, ладно? Пожалуйста. Я все для тебя сделаю, все, ты только меня не бросай». А потом Варя начала демонстрировать, что именно она для меня сделает, чтобы я не бросал. И в очередной раз выяснилось... Сделает все, что я хочу, даже если не попрошу. Она откуда-то лучше меня знает, что именно я хочу в этот самый момент. Ну, мне так показалось. И черт подери, до шампанского с икрой у нас в этот вечер так и не дошло. Мы занимались сексом как ненормальные, как юные влюбленные, впервые дорвавшиеся до секса. И уснули только тогда, когда вымотались до предела. Уже далеко за полночь. Варя уснула головой у меня на животе, а я как был... На спине, раскинув руки в стороны в позе морской звезды. Хорошо. Когда жахнуло, я до последнего не понимал, что происходит. Ощущение было таким, будто кто-то взял и саданул мне ладонями по ушам. Звон, боли, полное отсутствие ориентации. Да и как я мог понять, если даже предположить, подобное было бы абсолютным абсурдом? Чтобы я допопал в подобный переплет? Варя вскочила с постели, как подброшенная пружиной, и заполошно заметалась по комнате, причитая что-то вроде «Ай, ай, что? Что случилось? Что это? Вася, Вася, ты где? Вася?» Я почему-то попытался включить свет. Чисто рефлекс, я был настолько ошеломлен, что ничего не мог сообразить. Лампочка не зажглась, и только когда жахнула еще дважды, меня будто включили неким рубильником, и я начал думать и планировать свои действия. «Бесы, доклад!» «Дом обстрелян из гранатометов!» Немедленно откликнулся Прошка. «Какие будут указания?» «Да бляха-муха, вы еще здесь? Бегом ловите этих козлов с гранатометами и сделайте так, чтобы они дождались моего прибытия. Валите их всех, всех, кто там есть!» «Yes, мой дженерал, летим!» Сцуки насмотрелись какого-то голливудского сериала, точно. Дженерал, понимаешь ли. «Вася, Вася!» Варя продолжала метаться по комнате, как чумная. «Что такое случилось?» «Бум-бум!» Еще два взрыва. Снова глохну и слепну. На ощупь нахожу Варю, хватаю, прижимаю к себе голое горячее тело. «Тихо, все нормально. Кто-то хулиганит, петарды бросают. Сейчас я с ними разберусь. Ты ложись спать и ничего не бойся. Ну чего ты дрожишь? Ничего страшного. Кому-то я насолил, сейчас выйду и как следует шугну. Ну-ну, давай, слезки вытирай и успокаивайся. Привыкай. Раз живешь с ментом, может попасть и под такую раздачу. Видишь, а ты радовалась, что со мной связалась. Хе-хе. Ну-ну, все. Ох, и попка у тебя классная. А сисечки просто отпад. Ну просто замечательные сисечки». «Не испортились?» «Я так-то Ольку кормила грудью. Правда, мне баба Нюра помогла, она добрая, хорошая. дала мне снадобье. Я его пила и втирала. И видишь, какие они у меня. Торчат, правда? И целлюлита у меня нет. Тоже баба Нюра помогла. Она мне как-то сказала, что я встречу своего принца в форме, и я долго не могла понять, что за принц такой в форме. А это ты представляешь? Голос Вари уже не дрожал, и слезы не лились, но речь ее была быстрой и почти бессвязной. Эдакий истерический поток слов. Но она уже явно поуспокоилась, и это меня немало обрадовало. Шок, конечно, только представить. Ты нормально спишь, голенькая, удовлетворенная, рядом со своим мужчиной, и вдруг какая-то сволочь начинает палить по тебе из гранатомета. Кто такое сдюжит и не спятит? Ну все, все. Я погладил подругу по спине и вдруг почувствовал, что возбуждаюсь. Да черт подери, по мне из гранатометов палят, а я только и думаю, чтобы завалить бабу в постель. Что за хрень? Ты колдун-хозяин. Хохотнул далекий Прошка. «Тебе положено быть жеребцом. Мы ведь тебе силу добавляем, и не только жизненную, но и сексуальную. Так что ты как племенной жеребец. Держись, бабы!» «Докладывай, возбудитель!» Фыркнул я, отводя Варю к постели, осторожно укладывая ее и накрывая простыней. «Лежи, ничего не бойся. Я скоро». 5 человек, все обездвижены, приехали на 2 машинах, находятся в 150 метрах от дома на запад, возле дороги, в кустах. Жду указаний. Ждите, не отпускайте. Пусть валяются, я сейчас иду. Стоп. Обшарьте окрестности. Нет ли где-то спрятавшихся, например, их координатора? Уже сделано, мой генерал, никого нет. Только заяц, но он убежал. И ворон, но он улетел. Иду. Я натянул трусы, штаны, рубаху, сунул ноги в форменные ботинки, носки надевать не стал. Искать неохота, я вчера, когда раздевался, запулил их в воздух, и куда они улетели, точно сказать не могу. На улице тепло, градусов 25, а то и больше, и без носков не замерзну. Вышел из дома и пошел по направлению к грейдеру, сориентировавшись на местности. Идти было легко. Видел я, как в легких сумерках, чуть хуже, чем днем, да цвета только лишь серые. Первая машина супостатов обнаружилась в кустах у подъездной дороги, спрятанная за бугром, образованным некогда выброшенной из ямы землей. Видимо, здесь когда-то покопал экскаватор. Непонятно зачем. Накидал земли, а потом все так и оставил. Яма оплыла, и получился удобный тайничок, где можно укрыть свой Гелендваген от чужих глаз, а потом следить за домом, не боясь, что кто-то заметит наблюдение. За геликом стоит крузак. Не новый, но блестящий и пафосный. Да, их было 5. Обычные, ничем не примечательные мужчины лет 35-40, одетые в самую обычную одежду. Джинсы, рубахи, кроссовки. Ничего странного, кроме багажника, буквально набитого всяческими инструментами для лишения жизни самонадеянного и не очень осторожного колдуна, а именно автоматы Калашникова, тубусы заряженных гранатометов и сумка с патронами калибра 7,62. Использованные тубусы валялись на земле возле тел бойцов. Все 5 лежали на земле, скрючившись в позе зародыша. Глаза закрыты, лица искажены гримасой боли. Мертвы? Я же ведь не сказал бесам, чтобы они их не убивали. Сказал лишь, чтобы обездвижили. Но каким способом лучше всего можно обездвижить? Убить, конечно. Живы, хозяин, но если ты их не отпустишь ненадолго. Я не стал будить этих людей. Просто взял каждого за руку и постарался увидеть. И увидел, и узнал. Например, то, что я болван, не продумывающий свои шаги и самонадеянно считающий, что убить меня практически невозможно. Возможно. Еще как возможно. Меня спасло только то, что дом, теперь мой, старый колдун и на самом деле сделал абсолютно неприступной крепостью. Дом выдержал даже удары противотанковых гранатометов. На фасаде не осталось и пятнышка после разрыва гранат. Не выбило и стекла. Видимо, защита здания распространялась и на оконные проемы, что вполне объяснимо. Что толку защищать стены, если тот же снаряд влетит в оконный проем и легко превратит содержимое дома в кровавые ошметки, размазанные по его стенам. А еще я недооценил банкиршу, дав ей время на принятие решения и отозвав от нее моих бесов. Вдвойне болван, потому что не надо было прекращать страдания. А еще нельзя было отзывать одного из бесов, который, оставшись на месте, узнал бы все, что планировала эта безумная тетка. А сделала она вот что. Как только страдания прекратились, и она удостоверилась, что ее болезнь и болезнь дочери на самом деле есть произведение моих рук, сразу же сделала ход конем. Через своего доверенного человека, заместителя безопасника, за вполне приличные деньги, сравнимые с теми, что она бы заплатила мне сразу по нашему договору, вот же жадная сука, наняла людей, которые должны были меня убить. А что, нормально. Нет человека, нет проблемы. Нет меня, значит, я больше не наложу заклятие. И все это нужно было провернуть в период до 10 утра завтрашнего дня, что она, в общем-то, и проделала. Кто же знал, что дом окажется такой непреодолимой преградой? Развалив дом, эти кадры пришли бы на место и добили бы все, что еще шевелится. И что не шевелится, тоже. Хороший план. Вполне логичный и дельный. Опять же, ее подвел только недостаток информации обо мне и о моем доме. Я нашел телефонный аппарат старшего группы, пошарив у него по карманам. Набрал банкиршу. Она ответила сразу, будто ждала звонка. Но, скорее всего, ждала. «Слушаю». «Это хорошо, что слушаешь», — усмехнулся я, кипя холодной яростью, будто сжиженный азот. «Завтра в 12 часов дня жду у себя в пикете. До 12 ты должна перевести все, что должна. Только теперь ты должна 6 миллионов». И не долларов, а евро. И каждая твоя попытка меня устранить будет тебе обходиться в 2 раза дороже. А до тех пор поблюй-ка ты всласть и посиди на горшке. Я не люблю кидал, и сейчас ты и твоя дочь в этом убедитесь». «Не трогай, дочь, это наши с тобой разборки». «Ты хотела сегодня убить мою подругу вместе со мной. Почему я должен пожалеть твою дочь?» «Пожалуйста, не трогай, завтра я приеду». «Без перевода не приезжай». Я отключил телефон и бросил его на землю к ногам хозяина. Говорить было больше не о чем. Завтра она или приедет, или не приедет. Если не приедет, я ее убью. Больше рисковать не намерен. Черт с ними, с деньгами, пропади они пропадом. Заработаю денег. Нищим точно не буду. Завтра должны еще люди приехать, так что будет мне на что жить. А вот что теперь мне делать с этими боевиками?